Глава 95. Послушный гаремник. Натали. «Одобряю». Улыбнулся Кассиан Эрнеллу и повернулся ко мне. «Натали, не удивляйся. Я скрыл твой красивый рисунок на шее, чтобы никто тебе не завидовал». Касс многозначительно замолчал, и я поняла, что он имел в виду. Он посчитал, что дамочкам из совета не стоит знать, что у меня появилась истинная пара. И уж тем более не стоит знать, что это Эльтаир. Иначе это может все усложнить. А поскольку нас сейчас подслушивают слуги из Лилаунда, Касс преподнес информацию так, словно художница сделала невероятно шикарный рисунок на своем теле, но он позаботился о том, чтобы ей никто не завидовал. «Так ведь я уже давно скрыл этот рисунок шеи госпожи», — озадаченно вскинул бровь Эльтаир. «Оставался магический след», — мягко уточнил ангелианец. Он пристально посмотрел эльфа в глаза. Я догадалась, что он объяснил ему что-то телепатически. И Эльтаир сразу все понял, кивнул. «А, ясно, молодец. Прошу вас проследовать за мной». Еще раз низко поклонился мне слуга, но я мотнула головой. «Не нужно, я уже знаю дорогу». И направилась в особняк уверенным шагом. За мной, как два ангела-хранителя, зашагали два моих истинных. Справа Эльтаир, слева Кассиан. Брюнет и блондин, пламя и лед, эльф и ангел. Стальная поддержка, опора и защита для маленькой хрупкой леди. Наверное, со стороны мы выглядели эффектно. По крайней мере, слуги расступались моментально, взирая на нас с огромным почтением и восхищением. А воздух вокруг буквально искрил. «Красиво появилась!» — отпустила комментарий Аделаида, едва прикрыв отвисшую челюсть. Остальные грандамы тоже выглядели ошарашенными, включая Крису. В зале для заседания никаких посторонних не было. Только пятеро членов совета, секретарь Тим Рунтон и я со своими парнями. Я поняла, что сегодня будет рассматриваться только один вопрос — тот, который касался меня. «Согласна. Твое появление было эффектным, Натали», — улыбнулась глава совета, Элеонора Найт. «Присаживайся за этот стол. Твой невольник, брюнет, пусть останется за твоей спиной. А раб Эльтаир должен встать сюда, в центр, прямо перед нами». Мы сделали, как она сказала. Я села за стол и кивнула Эльтаиру, после чего он с маской невозмутимости на лице зашагал в центр аудитории. «Итак, гранд-дама Натали Игнатова, уважаемые члены Совета провинции Артельон, позвольте поприветствовать вас в поместье Лилаунд на внеочередном заседании. На повестке один вопрос. А передача провинции Грант в собственность леди Игнатовой. Чтобы принять решение, нам необходимо удостовериться, что леди Игнатова выполнила единственное условие. Лудус, как и все поместье Грант, будет оформлен в ее собственность, если она примет своим рабом эльфийского принца Эльтаира де Лянтара и сделает из него послушного гаремника за 2 недели. Срок истекает сегодня», — провозгласила Леонора. «Подтверждаем», — кивнула Руфина. «Согласно протоколу, я должна предупредить, что весь наш разговор будет фиксироваться», — кивнула Леонора на секретаря Тима Ронтона. «А также активирован артефакт правды». Она показала на белый перстень на своей руке. «Я поняла, спасибо», — улыбнулась я главе совета, и заседание началось. «Мы ждем ответа, Натали. Наше условие было выполнено?» — требовательно спросила Арника. «Да», — твердо ответила я. «Но он не выглядит сломленным», — недоверчиво махнула стеком Аделаида. «По-прежнему заносчивый и гордый», — подлила масло в огонь Криса. «Разве что на людей больше не бросается». Я только сейчас заметила, что вокруг сидящих грандам светился едва заметный защитный купол. Значит, они серьезно опасались пленного эльфийского принца и подстраховались от его гнева. Мне было поставлено четкое условие. За 2 недели сделать из Эльтаира де Лянтара послушного гаремника. Это условие выполнено. Как гаремник он великолепен, и теперь он очень послушен. Поднявшись из-за стола, я подошла к эльфу. Когда я приблизилась к нему вплотную, он покорно опустился передо мной на колени, почтительно выдохнув. «Госпожа». Достав из кармана шоколадную конфету, я развернула ее и поднесла к его рту. «Ешь». А в душе в это время все разрывалось от того, что я вынуждена подвергать своего супруга такому унижению. Но он относился ко всему происходящему на удивление спокойно и смотрел на меня так, словно я была центром его вселенной. И он был рад выполнять любой мой приказ. Собственно, так оно и было на самом деле. Осторожно и нежно Эльтаир взял губами предложенную сладость и съел ее, не переставая ласкать меня взглядом. Я сочла, что этого предостаточно. «Поднимись». Махнула я рукой, и эльф сразу встал на ноги с литым движением, изящно и быстро. А я повернулась к пристально наблюдавшим за нами гранд-дамам. «Как вы сами видите, условие выполнено в полном объеме. Эльтаир де Лянтар стал примерным гаремником. Он очень послушный и ест моих рук. Прошу передать провинцию Грант и все, что там находится, в мою собственность. Со своей стороны, обязуюсь вести эту местность к процветанию, исправно выплачивать налоги и организовывать на арене эффектное шоу». Повисла тишина. «Не верю», — громко заявила Криса. «Она с ним как-то сговорилась. Пообещала дать ему вольную через полгода, как и остальным своим рабам. Вот он и старается делать вид, что смирился с рабством». «Мне тоже так кажется», — склонила голову на бок Аделаида. «Вот ведь заразы». «Это легко проверить», — повела плечом Руфина. «Достаточно его допросить. Он стоит перед артефактом правды и не сможет солгать. На нем антимагические нарукавники. Как хорошо, что Эльтаир предусмотрительно нацепил эти бесполезные железяки». «Хорошо, давайте устроим допрос», — согласилась Элеонора. «Леди Натали, прошу понять нас правильно. Грант будет передан в твои руки только при условии, что все члены Совета за это проголосуют, без исключения. Нам необходимо на 100% убедиться, что этот раб не притворяется белым и пушистым и на самом деле получил урок». «Я понимаю», — сдержанно отозвалась я. «Если бы не утренний заряд успокаивающей магии от Микаэля, Дениза, Эльтаира и Кассиана, меня бы сейчас уже лихорадило от нервов. А так я была в состоянии сохранять самообладание». «Хорошо. Натали, прошу тебя вернуться назад за стол. Будем спрашивать его по очереди. Раб, повернись к нам лицом и подойди ближе на 2 шага. Отвечай четко и ясно, понял?» «Только госпожа Натали может отдавать мне приказы», — спокойно отозвался на это эльф. «Делай, как они говорят, Эльтаир», — сказала я. «Да, госпожа», — поклонился мне супруг и сделал 2 шага вперед. А я вернулась и села за стол. Мне на плечо легла теплая широкая рука Кассиана, и сразу стало светлее на душе. Моя уверенность в том, что с этого заседания я выйду победительницей, укрепилась в разы. Арена уже сегодня станет моей, даже если придется вытряхнуть душу из 5 грандам провинции Артельон.